то добрая Сара Ханум доставала из своих запасов кулечек гороха и кусочек сахара на вата. Она была вдовой водовоза и, отказывая тебе во всем, собрала за долгую жизнь немного денег. А когда совсем у нас ничего не было, она дрожащими пальцами доставала из мешочка, который хранила в тайничке рядом со своей постелью, 2-3 позеленевшие от времени монетки и посылала Ширин в соседнюю ловчонку за растительным маслом и дешевой крупой. Ширин исполняла обязанности сиделки, кухарки и прачки, но ни разу не пожаловалась. Однажды среди ночи сестра вдруг засмеялась. Я испугался и спросил, что случилось. «Ничего», — ответила Ширин. «Я проснулась и вспомнила, как мы с девочками из нашего класса ездили на экскурсию в Турткуль на пароходе. Так весело было. А в городе нас повели в парк, а после в театр. Я каталась на карусели до тех пор, пока голова не закружилась. И мороженое нам покупали». Я молчал. «Навруз?» — спросила Ширин. «Я жду. Теперь никогда не буду учиться в школе». «Не знаю», — ответил я. «Может, все еще поправится?» Она печально возразила. «Нет. Из всех девочек, что живут на этой улице, только 2 ходят в школу. Дочка ростовщика, которого все проклинают за жадность, да дочь сапожника. Он, говорят, ночами работает, чтобы платить учителям». Что мог сказать я сестренке в ответ? «Спи», — велел я, — «и не разговаривай. Бабушка может проснуться». Но Сара Ханум, оказывается, все слышала. «Не печалься, доченька», — сказала старуха из своего угла. «Такая уж наша женская доля. Может, даст Бог, женится на тебя хороший человек, и будешь ты у него любимой женой. Вот и все счастье». «Может, вы и правы, бабушка», — сказал я. «Только Ширин видела другую жизнь, совсем не похожую на здешнюю». «Слышала и я, будто на советской стороне женщины живут как люди», — сказала Сара Ханум. «Думала, сказки, а вот выходит правда». Как-то вечером Ширин вбежала в комнату и зарылась в одеяло. «Ты что?» — спросил я. «Какие-то люди пришли, а нас спрашивают», — со страхом произнесла девочка. «Кто может знать о нас?» — подумал я. И вдруг догадка обожгла меня. «Отец!» Я забыл рассказать, что мы ходили к нему каждую неделю с передачами. Нам разрешили послать записку, и я сообщил, где и как мы живем. Мы долго ждали тогда ответа, но так и не дождались. Я даже пытался справиться о судьбе отца в тюремной канцелярии, занял очередь с ночи. Принял меня молодой чиновник, помощник младшего инспектора, как было написано на табличке, висевшей на его двери, лишь к концу дня. Он не стал рыться в документах. Спросил, откуда мой отец. Хихикнул. Благодари Аллаха, что твоего папашу еще не вздернули пятками кверху.